Гуру. Хочу спросить, поставлено ли наше выше, чем свое, и отдано ли предпочтение наинужнейшему перед повседневностью? Можно ли цели достичь, если, идя к ней, по временам отвлекаться и смотреть по сторонам, забывая о цели? Когда на карту поставлено все, не может быть отклонений. Возможности каждого воплощения неповторимы. Можно ли упустить